Глава 11. Цыгане. В фургоне было так натоплено, что Юин, ворвавшийся с мороза, почувствовал, что у него горит лицо. «Меня звать Джорджем, для своих Джорди», — сказал здоровяк. «Одежку снимай, запаришься». Юин начал выбираться из стоящего колом плаща. «Юин», — представился он и кивнул в сторону девушки, привалившейся к стене. «А это Кейтлин». Джорди скрылся в дальней части фургона, отгороженной занавеской. Юин успел понять, что запах еды исходит из кастрюли, бурлящей на железной печке. Рядом стояла женщина лет 20 с чем-то, которая помешивала варево в кастрюле и с любопытством разглядывала незваных гостей. Без лишних церемоний, сбросив плащ прямо на пол, Юин содрал с себя шарф и шляпу и нагнулся над Кейтлин. Девушка была без сознания, но на ее щеках уже выступил румянец. Он аккуратно снял с нее плащ, шарф и перчатки и присел рядом, гладя ее по волосам и одновременно с любопытством глядя по сторонам. Неожиданно Юин понял, что фургон очень похож на тот, в котором они с Кейтлин ночевали на границе с Шотландией. Только этот, конечно, был обжит и обустроен. Деревянная мебель отполирована до блеска, всякая полезная утварь лежала на полках и висела на стенах, а на приподнятой платформе у дальней стенки стояла мягкая кровать с подушками и одеялами. «Твоя милашка?» – вдруг спросила женщина без тени улыбки. Юин улыбнулся, даже не зная, как ответить на этот вопрос, и помотал головой. «Ой, что-то ты не уверен», – едко произнесла женщина. «Она мой друг». «Как скажешь», – недоверчиво бросила та и отвернулась к кастрюле. «Меня зовут Лайла, я жена Джорди». Юин кивнул. Хотя здоровяк был как минимум лет на 20 старше Лайлы, таким союзом уже давно никто не удивлялся. В отличие от довоенных лет, выбирать особо не приходилось. «Согреваться будем?» – весело воскликнул Джорди, выходя из-за ширмы с двумя жестяными кружками в руках. Одну из них он протянул Юину. «До костей проберет». «Что это?» – спросил Юин. «Попробуй, гаджо». Юин задумался, что означает слово «гаджо», но спрашивать не стал. Он взял в руки кружку, принюхался и мгновенно узнал запах. Залпом осушив кружку, мужчина задержал драгоценный напиток на языке, наслаждаясь вкусом, и только потом проглотил. Тепло тут же растеклось по всем его внутренностям. Вкус был мягкий и богатый, и не шел ни в какое сравнение с тем самогоном, что пили в Глазго. «Ну, что скажешь?» Здоровяк ухмыльнулся во весь рот, явно довольный произведенным эффектом. «Да военный, что ли?» «Спрашиваешь?» Джорди улыбнулся. «Лучший в мире шампань-коньяк». «Это ж за сколько ты его купил?» – удивился Юин, все еще поглаживая Кейтлин по волосам. «Ай, где купил? Нашел!» – объяснил хозяин. «Вот продаю задорого!» Джорди подмигнул Юину и протянул ему вторую кружку. «Раклю свою угости!» – сказал он, кивнув на Кейтлин. Посмотрев на девушку, Юин увидел, что она очнулась и тихо смотрит на него. И от этого взгляда по его спине побежали мурашки снова. Кейтлин улыбнулась уголками губ. Взяла в руки кружку, немного отхлебнула и скривилась. «Фу!» – сказала она, а потом решительно выпила все до дна и тут же выпучила глаза и закашлялась. «Ты раньше коньяк не пила?» – удивился Джорди. «Ага, каждый день пила», – с трудом проговорила девушка, давясь от кашля. «Больше уже не могу». Джорди засмеялся, и Лайла за его спиной тоже улыбнулась, впервые с момента их появления. «Ужин скоро будет, твоим новым друзьям тоже хватит», – сказала она мужу. Кейтлин принюхалась к запаху, висевшему в воздухе, и даже Юин услышал, как бурчит у нее в животе. Девушка хихикнула от удовольствия и попыталась встать, опираясь на спутника. Лайла снова выглянула из-за плеча Джорди и улыбнулась при виде Кейтлин. «Ай, красавица!» Кейтлин покраснела и украдкой взглянула на Юина. Тот сделал вид, что не заметил ее смущения, откашлялся и повернулся к Джорди, чем возмутил ее до предела. «Как же вы тут живете? В чистом поле, вдали от людей?» «Никак», — улыбнулся хозяин фургона. «Мы здесь только бурю пережидаем. Завтра кончится, уедем». «Совсем как цыганский табор», — сказала Кейтлин, и Лайла хмыкнула, услышав эти слова. «Не совсем так», — значительно произнес Джорди. «Он самый и есть». Ужин, поданный на колотой, но чистой эмалированной посуде, с ложками из нержавейки, оказался вкусным до умопомрачения. Юину казалось, что он никогда не ел такого сочного мяса. Он словно парил в окружении запахов и вкусов, половины которых не мог распознать. Ели молча. Кейтлин прикончила свою порцию первой, и расплылась в широкой детской улыбке, когда Лайла положила ей добавки. «Не стыдно тебе? Девчонка совсем голодный», — упрекнула хозяйка Юэна, но тот лишь промычал в ответ, увлеченный едой. А потом внезапно понял, чем Джорди и его жена отличались от других людей, живших на поверхности. У них не было этого общего для всех голодного взгляда. И теперь Юэн знал, почему. «Очуметь, как вкусно!» – похвалила Кейтлин. «А это что?» «Рагу», – ответила Лайла, не вдаваясь в подробности. «Это понятно, а что в нем?» «Мясо, травы, грибы. Их Джорди нашел. Картошку у Дерби накопали». «Свежее мясо?» – удивился Юэн. «Очень свежий, только повисел немножко, еще лучше стал», — ответил цыган. И Юэн тут же забеспокоился насчет происхождения этого мяса. Должно быть, его лицо выдало эти мысли. «Что ты, брат, не волнуйся, это свинина», — успокоил его Джорди. «Это гаджи все подряд готовы кушать, но не Рома. Нам это зачем?» «Да, вокруг еда много, ты только ехай», — улыбаясь, сказала Лайла. «Выходит, вы все время переезжаете?» — спросила Кейтлин. «Это самый хороший жизнь сейчас», — сказал Джорди, и Лайла согласно кивнула. «Лучше нас никто не кушает». «Вы исследуете пустые города и деревни?» — сказал Юэн. «Ну а как же?» — начал объяснять Джорди точно малому ребенку. «Там столько добра лежит, никому не надо, а мы возьмем, и никто не обидится». «Здорово», — оценил Юэн. «Вы нигде не подъедаете все до конца, потому что кочуете с места на место. Отлично придумано». «Очень давно придумано», — вставила Лайла. «Рома кочуют, сколько живут?» Джорди покивал, улыбаясь. «Значит, вы тут все дороги знаете?» Юэн был рад возможности выяснить, куда его занесло. «А как же?» «Но об этом утром», — ответил Джорди. «Твоя девушка сейчас уснет». Юэн оглянулся на Кейтлин, и та встретила его довольной и сонной улыбкой. Он снова повернулся лицом к Джорди и Лайле и неожиданно для себя сказал: «Спасибо». «Не за что, брат. В такую погоду как не помочь человеку?» — сказал цыган. «Вы лучше спать ложитесь», — добавила его жена. «Джорди, огонь притуши». Она встала, подошла к кровати, опустилась на колени и достала снизу скрученный валиком матрас. «Хотите, спите в своих мешках, хотите под одеялом. Одеяла теплые, в теплом фургоне лежали». «Спасибо, нам бы два одеяла», — сказал Юэн. «Два нет, только одно лишнее». Впрочем, Юэн был на все согласен. В конце концов, какая разница, на чем спать, если спишь в тепле и под надежной крышей? Матрас, набитый хлопками и перьями, был тугим и теплым, а пуховое одеяло, как показалось Юэну, пахло лавандой, хотя он не мог понять, где цыгане ее раздобыли. «Только все с себя снимите, пусть одежда высохнет», — сказала Лайла и затушила лампу, стоящую у печки. Фургон погрузился в темноту, которую нарушали только отблески пламени из закрытой печки. В них можно было разглядеть смутные очертания предметов, но не больше. Лайла задернула занавеску, отгородив кровать от той части фургона, где устроились Юэн и Кейтлин. Юэн услышал, как супруги раздеваются и залезают под одеяло. Он повернулся, чтобы перекинуться парой слов с Кейтлин, но девушка, к его удивлению, уже свернулась клубочком под одеялом, а ее грязная и мокрая одежда висела на приоткрытой двери стенного шкафа. Казалось, что она уже спит, поэтому Юэн тоже разделся, оставив на себе лишь длинные кальсоны, необходимую вещь в условиях такого климата. На таком мягком ложе он не спал с тех пор, как покинул Глазго, и сон пришел почти мгновенно. Юэн парил над дорогой и смотрел вниз, туда, где ехали три избитых, поцарапанных, но все еще крепких грузовика, обшитые железными листами, на которых белая краска местами была изъедена ржавчиной. Казалось, машины излучают страх и боль людей, сидевших внутри. Людей, оторванных от своих семей, лишившихся дома, увезенных черт знает куда и черт знает зачем. Они почти достигли конечной остановки. Юэн уже видел впереди длинное приземистое здание с толстыми бетонными стенами, испещренными колючей проволокой. Его охраняли хорошо вооруженные люди. Грузовики затормозили у огромных ржавых железных ворот. Охранники обогатились на несколько бутылок самогона, и ворота с дьявольским скрипом открылись. За ними располагалась пустая сортировочная станция. Мерцающий флуоресцентный свет отражался в рельсах. Первыми из грузовиков вышли охранники в противогазах. Прикладами автоматов они распахнули задние двери кузовов, и оттуда высыпали перепуганные люди. В их толпе Юэн разглядел знакомые лица – женщину, девочку и мальчика, дрожащих от холода. Дети казались напуганными. Их лица осунулись. У Джулии был синяк на щеке, а один глаз заплыл. Мужчина хотел дотянуться до близких, дотронуться, дать понять, что он рядом и скоро спасет их, но что-то держало его, не давая пошевелиться, а слова застревали в горле. Пока пленники толклись на морозе, по рельсам задним ходом подъехал поезд, в голове которого изрыгал дым и искры бронированный паровоз. Железные вагоны были выкрашены в черный цвет, на крыше каждого в укрепленном гнезде сидел вооруженный охранник. Рабов, словно скот, затолкали в тесные вагоны, где не было ни тепла, ни света, ни воды, и даже воздуха, казалось, хватит не на всех. При виде стен, перепачканных кровью и мочой прошлых пассажиров, дети начали плакать. Тех, кто мешкал на пороге, охранники безжалостно поторапливали перекладами. Большинство из них прятали лица за противогазами. В холодных глазах остальных не было ни следа сочувствия. Пленники из всех трех грузовиков набились в один вагон. От тесноты негде было присесть. Все стояли, упершись друг в друга. Потом железные двери закрылись, и скрип петель потонул в криках ужаса. Оживший поезд медленно тронулся с места. Он был похож на огнедышащее чудовище, пожирающее рельсы перед собой. Юин рванулся вперед, пытаясь освободиться от невидимой силы, приковавшей его к месту, но напрасно. Все, на что он был способен, это зависнуть в воздухе, извернуться и посмотреть, что его держит. И то, что казалось бесформенной могучей массой, вдруг преобразовалось в хрупкий силуэт. На мужчину в упор смотрела Кейтлин, и хотя он был и больше, и сильнее, Юин не мог сдвинуть ее с места. Девушка буравила его глазами, ярко-голубыми на бледном лице. И когда она заговорила, по всему телу мужчины пробежали мурашки. «Я не то, чем кажусь!» Юин проснулся в панике, запутавшись в одеяле, и не сразу понял, где находится. Понял только, что не может пошевелиться. «Тихо, тихо!» — сказал знакомый голос. «Все в порядке, ты в безопасности!» Юин заставил себя успокоиться, и тут же кто-то распутал коварное одеяло. Точенная ножка легла на бедро мужчины, тонкие руки нежно обняли его за плечи, и все вокруг заполнил запах Кейтлин. Образы из сна были еще живы в его воображении, и вызванный ими гнев еще не унялся, но он вдруг почувствовал, что рядом с ним лежит женщина. Что-то заныло внизу живота, и он обернулся к девушке, но в тусклом мерцании огня из печки увидел только контур ее головы на своем плече. Юин хотел что-то сказать, но Кейтлин положила палец ему на губы. «Тихо, спи, сейчас не время», мягко сказала она. Юин закрыл рот, и мысли его снова закрутились вокруг тайны этой то ли женщины, то ли ребенка. А она все перебирала пальцами его волосы, прогоняя этой немудренной лаской муку, принесенную сном. В душе Юина было так пусто, а Кейтлин была так близко. Он потянулся к ней, но девушка отодвинулась, и он скорее догадался, чем увидел, что на губах ее снова играет таинственная улыбка. «Спи, Юин, только на этот раз без снов», сказала она, и мужчина провалился в забытье. Юин проснулся от звука закрывшейся двери и сразу почувствовал аромат еды. От всего, что случилось ночью, остались какие-то смутные обрывки воспоминаний, и копаться в них ему не хотелось. Кейтлин, погруженная в свои мысли, стояла у железной печки и помешивала что-то шкварчащее на сковородке. Лайла сидела на кровати, полностью одетая, и натягивала ботинки. Джорди, очевидно, только что вышел из фургона. Юин потянулся, чем сразу привлек внимание женщин. «Доброе утро, Соня!» – весело сказала Кейтлин и хитро подмигнула ему. «Как спалось?» – спросила Лайла. «Доброе утро!» – ответил Юин и сел. «Снилось что-то странное». «Да это мы поняли!» – ответила цыганка. «Так кричал, что мы даже проснулись и...» Тут Кейтлин приподняла брови и выпучила глаза. Лайла заметно смутилась и сменила тему. «Сегодня покажем вас людям!» — сказала она, завязывая шнурки. «Разве тут еще есть люди?» — спросил Юин. Лайла удивленно уставилась на него. «А ты думаешь, мы ехаем одни? Мы что, глупые?» Юин растерянно посмотрел на Кейтлин, почувствовав в этих словах намек, но девушка сделала вид, что ничего не заметила, и вывалила содержимое сковородки на большое блюдо. «Завтрак?» — радостно объявила она. «Джорди так не услышит!» — сказала цыганка и заорала. «Джорди! Жрать!» Юин встал и проворно оделся, пока женщины раскладывали по тарелкам жареные грибы, лук и свинину. Потом наполнил свою тарелку и уже поднес вилку ко рту, когда дверь распахнулась, и на пороге появился Джорди, обдав помещение волной холода. Все вздрогнули. «Джорди, мать твою, закрой дверь!» — — огрызнулась Лайла. Цыган подчинился, снял сапоги и красноречиво посмотрел сначала на гостей, а потом на разложенный матрас. Вздохнув, Юэн отложил тарелку, быстро свернул матрас и сложил одеяло. Вернувшись к еде, он проглотил все в один присест. Затем, повинуясь внезапному импульсу, порылся в рюкзаке и протянул Лайле пачку мятного чая. Женщина улыбнулась. «Это что же такое?» – спросила она. Открыла пачку, понюхала и одобрительно покивала. «Мятный чай», – сказал Юэн. «Несколько лет мяту уже не видела». Цыганка вынула из шкафа чайник, налила в него воды из пластиковой баклажки и поставила на печку. Затем она сняла с крючка под крышей алюминиевый заварочный чайничек, бросила туда несколько листьев и села на кровать в ожидании, когда вода закипит. «Цура ждет», — сказал Джорди, присев рядом с женой. «Мог бы и раньше сказать», — недовольно пробурчала та. «Помой посуду, пока нас не будет». Она повернулась к Кейтлин. «Цура хочет тебя видеть, Кейтлин. Зачем, не знаю, у нее спроси». «Цура — это кто?» «Она у нас главная», — ответил Джорди, собирая тарелки. «А-а», — сказала Кейтлин. «Ну тогда ладно». Она оделась и вышла вслед за Лайлой на мороз. А Юэн остался мыть посуду, потому что Джорди явно не собирался делать это сам.